Глава 18. Зов. Что-то обсуждали между собой Эймер и Нера, а кочевники под предводительством Ришниса проводили тихий краткий ритуал поминовения погибшего следопыта. Раштау был с ними, не только занялся ранами, но и нашел для каждого успокаивающие слова. К счастью, серьезно никто из троих Хинан не пострадал. Аштира не прислушивалась к приглушенным разговорам. Смочив тряпицу драгоценной водой, жрица осторожно касалась спины Брэмстона, стирая кровь, убеждаясь, что раны затянулись. В другое время ее охватило бы приятное волнение оказаться так близко, провести ладонями по его спине и плечам, поддаться затаенному стремлению, не останавливаться, прильнуть ближе. Но сейчас Аштира пребывала в оцепенении от произошедшего и полностью сосредоточилась на деле. Она знала, что смерть в ходе подобных вылазок всегда была рядом, что Раштау и его спутники сталкивались с таким не впервые, но трагическая случайность потрясла весь отряд. А впереди ждали другие испытания. Угроза жизни Брэмстона миновала, раны начали заживать, но ему еще требовалось время на окончательное восстановление. Как ни боролся Менестрель с изнеможением, вполне естественным после ускоренного исцеления, он погрузился в забытье. Плоть не обманешь, тело теперь нуждалось в отдыхе, не будут так остры инстинкты и реакции, никуда не деться будет от предательской слабости, да и сознание может померкнуть в самый неподходящий момент. Брэмстон потерял много крови, а разорванные мышцы, восстановленные Аштирой, должны окрепнуть. Пострадавшая кираса лежала рядом. Ее вполне можно было надеть обратно, но со спины она представляла собой печальное зрелище. Да и защиту теперь давала там сомнительную. В любом случае, с кирасой или без, в бой Брэмстону идти было нельзя. Хотя бы сутки на полное восстановление, чтоб никто не тревожил. А лучше несколько дней. Но такой роскоши у них не было. Они и так потеряли время и сейчас должны уже были, разведав путь, оказаться на подступах к границе Кадмейры, подать оттуда условный знак отряду Фильдара. Вот только там их наверняка ждут другие незваные гости Некрополя, те самые, кто вызвал ярость стражей Шейдет. Нежно Аштира провела ладонью по очищенной коже. От удара когтей остались бугристые шрамы, которые можно будет вывести после, если Брэмстон захочет. Но только сейчас жрица как следует разглядела и другие следы. Белесые перекрестья, спросить о которых она, наверное, не решится. Аштира и так знала, что оставляет такие следы. Плеть. Девушка очертила кончиками пальцев изломанный узор бледных шрамов, оставшихся от прошлой жизни Менестреля, о которой она знала только обрывочно. Тихо подошел Раштау, присел рядом. «Хорошая работа», — негромко проговорил он, оглядывая затянувшиеся раны. Аштира с благодарностью кивнула. Сама она усталости не чувствовала. Всплеск быстро восполнял ее силы. Стало легче. Энергия уже не выкручивала ее изнутри, не хлестала через край. «Но ты ведь понимаешь, что в гробницу он с нами не спустится», — добавил Раштау. Жрица вскинула голову. «Но это его мечта? Наша общая мечта?» Лицо отца оставалось непроницаемым. «Это же из-за меня», — прошептала она с сожалением, качая головой. «Он закрыл меня собой». «Я все видел», — кивнул Раштау. «И ты сделала все, что могла». «Я могу следить за ним, оберегать на пути», — горячо заговорила жрица. «Враги или древние ловушки, я буду рядом. Мы не отстанем, не станем для вас обузой». Она и сама уже понимала, как беспомощно звучат ее слова. Просто не могла бросить Брэмстона вот так. Слишком похоже на предательство. Не позволить ему воочию увидеть величайшее открытие, которому они шли так долго. Она живо вспомнила, как из-за вестей Неры отец не взял ее с собой в поход к гробнице Красуза. Насколько же ей было обидно. А здесь последний обитель самой Кадмейры. Но для пути, что им предстоял, нельзя находиться в полубессознательном состоянии. «Нашему отряду нужен целитель», — отрезал Раштау. «На тебе будут все наши жизни». «У отряда есть еще один целитель. Лучший», — возразила Аштира, упрямо встречая его взгляд. и меня хватит не только на него одного». Жрец отвернулся, глядя на развалины в проеме галереи. «По-хорошему, ему бы сейчас вернуться в Амранскую крепость, к первому отряду. Отлежаться и поесть. Но тропа опасная. Лучше вперед. Здесь недолго осталось. А там и Фельдар подоспеет». «Отец, ты слышишь меня?» «Услышал», — глухо ответил Раштау, не глядя на нее. Смутная тревога охватила сердце девушки, но расспросить отца она не успела. Брэмстон пошевелился, приходя в себя, и Аштира одернула руку, только сейчас понимая, что все это время успокаивающе гладила его по спине. «Хайтова псина! Чтоб ее перевернула три раза!» — хрипло произнес Министрель, с явным усилием приподнялся на руках и тряхнул головой. «Между рогов до сих пор звенит, как после попойки!» Аштира помогла ему сесть. Брэмстон потянулся, ощупывая спину, и удовлетворенно хмыкнул. «Ну и здорово ты меня подлатала. Давай потом шлифанем. Я даже готов потерпеть». Жрица чуть улыбнулась, кивнула. Как ни бодрился Министрель, она видела, что движения у него неверные, медлительные, а взгляд все еще затуманен. Со вздохом он оглядел порванную рубаху, заскорузлую от засохшей крови, и натянул через голову. «Даже переодеться не во что. Ну что ж ты будешь делать? А кираса?» Он прищелкнул языком, потянулся было к своему покореженному доспеху и махнул рукой. «Догоню эту псину. Пусть показывает путь к сокровищам. Броник сам свои услуги не оплатит». «Мне кажется, ты даже на столе бальзамировщика болтать будешь, копатель». Беззлобно усмехнулся Раштау и вдруг протянул руку, чуть сжал плечо Министреля. «Спасибо тебе». Брэмстон широко улыбнулся. «Ну а как иначе? Девушка в беде, тем более моя девушка». Аштира вспыхнула и легонько ткнула его кулаком в бок. Раштау закатил глаза. «Надеюсь, вы тут не слишком из-за меня задержались?» — спохватился Брэмстон. Опираясь на стену, он поднялся, застегнул пояс с ножнами, проверил кинжалы. «Я, в общем-то, уже готов». Аштира отвела взгляд, подобрала его кирасу. Раштау вздохнул. «Ты знаешь, с кем нам тут предстоит встретиться?» «Конечно», — Брэмстон фыркнул, дернув хвостом. «Прошлого раза им, похоже, не хватило. Ну, значит, хватит этого. Это ведь они так взбаламутили псин». «Они», — кивнул жрец. «Есть у меня кое-какая идея». «Призовешь их и натравишь?» Раштау не ответил. Просто спокойно смотрел на них. Аштира приоткрыла рот от изумления, да и Брэмстон распахнул глаза. «Ты серьезно? Я же просто пошутил! Ты действительно можешь ими управлять? Что ж ты раньше этим не пользовался? Пламенный хлыст!» «Не управлять», — жрец задумчиво коснулся амулетов на груди. «Попросить». И снова отдалось внутри смутным дурным предчувствием. Аштира и сама не могла объяснить, почему. Отец явно что-то не договаривал, вот только сейчас уже было неуместно спрашивать. Брэмстон присвистнул. «Все становится еще интереснее». «Это я вовремя очнулся», — он подавил зевок. «Мне нужно, чтобы ты остался наверху», — мягко проговорил Раштау. Не сразу, но смысл его слов дошел до Министреля. «Погоди. Я же должен отправиться в гробницу с вами, как обсуждали». «Этот путь ты не выдержишь». Жрец с сожалением покачал головой. «Покалечишься или погибнешь. Аштира не сможет должным образом поддерживать твое тело, когда спустимся. И если не успеем тебя прикрыть...» «И что прикажешь делать? У котла дежурить, как Фельдар предлагал?» — возмутился Брэмстон, стиснув рукоять сабли. «Неужели, по-твоему, я настолько бесполезен?» «Ты сейчас не то что меч. Даже черпак толком не поднимешь», — сухо ответил жрец. «Думаешь, я не вижу, не знаю, что с тобой?» Аштира до крови закусила губу. «Но ты обещал!» — выдохнул Брэмстон, неверяще качая головой. «Еще в Тамере! Обещал, что однажды мы найдем гробницу Кадмейры вместе!» «Как же так? Ты не можешь меня просто бросить!» В его взгляде отразилось такое отчаяние, что у жрицы больно кольнуло в груди. Она неуверенно коснулась ладони Министреля, но тот не сжал ее руку в ответ. «Я не могу рисковать отрядом, где каждый будет на счету», — сухо возразил Раштау, но в следующий миг посмотрел на Брэмстона так, как смотрел только на Аштиру, по-отечески тепло. «Тобой не могу рисковать, понимаешь? Ты едва на ноги встал. Новые ткани только приживаются. Одно неверное движение, и останешься калекой. Мышцы просто лопнут, как перетянутые струны». Брэмстон вздохнул, глядя на свои руки, сжал их в кулаки и разжал, словно пробуя силу. «И ставить весь отряд в положение, где им придется прикрывать меня, тоже не можешь», — глухо проговорил он. «Я понимаю, да». Раштау положил ладонь ему на плечо, бросил взгляд на дочь. «В моих глазах, да и в ее тоже, ты уже герой. Я обещаю тебе, когда расчистим путь, я сам отведу тебя к Кадмейре». «Пусть даже мне придется перенести тебя порталом», — добавила Эймер, подходя к ним. «Ну, если не боишься, что по дороге хвост или еще что-то отвалится». «За еще что особенно стоит переживать», — хмыкнула Нера, останавливаясь рядом. «Но песни об этом ты еще сложишь». «О гробнице Кадмейры, конечно», — кашлянула чародейка. Брэмстон обвел их взглядом, мрачно усмехнулся. «Ловлю вас на слове. И только попробуйте там сдохнуть без меня». Аштира тихо рассмеялась. Хотела было что-то добавить, когда за спиной громыхнуло, словно с треском раскололась огромная каменная плита. Все замерли. Раштау, опомнившись первым, устремился к краю галереи, остановился у колонн, вглядываясь вперед. С его губ сорвалось древнее проклятие, подхваченное шепотом эха. Небо над Шейдет стремительно менялось, похожее на закипающий котел, низкое, бурлящее. Облака закручивались в воронку, словно отражая брызжущий среди камней песок. Полыхнуло далекое зарево, и грохот повторился, словно раскаты грома. «Это искажение?» — шепотом спросила Аштира. «Я таких не знаю», — Брэмстон покачал головой. «Больше похоже на темное колдовство», — пробормотал Ришнис. «Так и есть», — мрачно сказала Эймер, переглядываясь с Тианерой. Зеленые глаза Неры полыхнули, словно отражая зарево. Она подошла к Раштау, несколько мгновений вглядывалась вместе с ним в руины, подергивая хвостом, как раздраженная кошка. «Мы не успеем подать знак Фельдару», — сказала она и добавила тише. «Думаешь, он там?» Меж бровей Раштау залегла глубокая складка. Хвост чуть покачивался, но лицо оставалось непроницаемым. Жрец провел ладонью по свернутому на поясе хлысту, и по нему пробежала дорожка алых искр. «Я не думаю. Я уверен». Обернувшись к своему небольшому отряду, Раштау сказал: «Ждите условный знак. До того за мной ни шагу. Это приказ». Нера запротестовала. Эймер молча кинула Раштау какой-то предмет, который жрец поймал в воздухе. Больше он не взял с собой ничего. Его снаряжение так и осталось лежать у колонны. «Папа!» — воскликнула Аштира, но жрец уже не слушал. Сорвался с места, в пару прыжков оказался на вершине ближайшей мастабы. Взметнувшийся фонтан песка преградил ей путь, разделяя их. Всполох очертил фигуру Раштау, поднявшийся ветер разметал волосы. В руке он сжимал свернутый хлыст, а когда вскинул голову к небу, его голос потонул в новых раскатах грома, не то крик, не то рык, а Штира уже не могла разобрать. «Я тот, кто стоит на страже». Отряд сгрудился у края галереи, во все глаза глядя, как из руин Шейдет выбираются тени, заслышав этот зов. Темные тела, подвижные, как жидкая смола, в своей текучей грации спешили к Раштау, оглашая некрополь хриплым замогильным воем. «Я тот, кто зовом пустыни обращает в бегство осквернителей гробниц!» Жрец устремился вперед, двигаясь по крышам мастап и обломкам стен, как прежде вела их Нера, и длинными прыжками за ним двигались стражи Шейдет. Аштира насчитала больше десятка. Фонтаны песка и зловещие всполохи отмечали их путь, пока Раштау не скрылся в руинах, ведя за собой зловещую свиту Ануи. Аштира вспомнила, как вглядывалась ночью в некрополь, и подвижная тьма затаенной жизни танцевала в развалинах. Эта смутно ощутимая жизнь теперь ворочалась, дышала. Жрица даже не могла разобрать ее на составляющие. Чудовища, пробудившиеся в своих логовищах среди камней, древние мертвецы, создания, и вовсе не имеющие никакой формы, рожденные где-то на перекрестье слоев реальности. Все было возможно. И кто этот он, оказавшийся там у гробницы Кадмейры? Девушка сжала кулаки. «Как нам помочь ему?» С отчаянием спросила она, оборачиваясь к своим спутникам. «Мы же не можем бросить моего отца там!» Нера зло сплюнула, процедив что-то об упрямом, как тысяча хайту жреце. Эймер не проронила ни слова, молча проверяя снаряжение Раштау и свое. Ее безмятежность почти раздражала, но Аштира помнила. Тетушка всегда хорошо скрывала свое волнение, и ее спокойствие передавалось остальным. Кочевники шептались, ответил за всех Ришнис. «Пламенный хлыст приказал ждать, а его приказы не раз спасали нам жизнь. Против духов Каи, пробудившихся в руинах. Наше оружие бессильно». «Зато не бессилен псоглавый бог, выразивший нашему старику неожиданное покровительство», подал голос Брэмстон, тяжело садясь у стены. «Раштау не только нас удивил. Не завидую я тем, кому он сейчас нанесет визит». От его уверенной улыбки страх за отца, сжавший сердце Аштиры, чуть отпустил.